Глава 23. Миновал год. От матери остались кое-какие вещички, я их в комиссионку сдал. До 3000 с ее сберкнижки мне по наследству перешли, так что на жизнь мне пока хватало. Я спокойно окончил школу, в вуз не торопился, постановил для себя так. 2-3 месяца посвящу исключительно поэтическому творчеству, потом на работу куда-нибудь поступлю, потом действительно отслужу, а уж потом займусь высшим образованием. Теперь я частенько встречался с Валентином, как-никак оба миллионеры. После гибели родителей он сразу же бросил школу и пристроился в киностудию. Он был там не то разнорабочим, не то просто на побегушках, но считал, что в дальнейшем его повысит и даже возвысит. Однажды он признался мне, что задумал сценарий, и сам Колька Рукомойников прочит ему успех. Всех кинодеятелей Валик в разговоре со мной звал уменьшительными именами и речь свою пересыпал киношными словечками. «Смотрибельно, волнительно, не фонтан, лажа». Зарабатывал он мало, но за родителей получил большую страховку и в то время был при деньгах. Завел какие-то куртки пижонские, ботинки на толстенных подошвах, курил дорогие сигареты и иногда бывал чуть-чуть под хмельком. Но именно чуть-чуть, пьяным я его в ту пору ни разу не видал. Он говорил, что выпивать приходится за компанию, надо наводить мосты с нужными людьми. В киноискусстве без этого нельзя. В конце сентября он пришел ко мне и принес письмо от Бываевых. Они ждут нас в субботу, то есть завтра. Дядя Филя решил срубить на участке деревья, и нужна наша помощь. «Намечается субботник миллионеров», — подытожил Валик. Позанчевал у меня. Но перед сном вынул из кармана тетрадку и сказал: «Пауль, я хочу тебе сценарий прочесть. Вернее, это пока набросок. Вот, слушай. Глухая тайга. Две золотодобывающие бригады соревнуются за повышение золотодобычи. В составе одной трудится таежная красавица Анфиса, в другой работает акселерат Андрюша, тайно влюбленный в Анфису. Однажды Андрей находит большой самородок. Как честный человек, он решает сдать его директору прииска. По пути к конторе он случайно встречает Анфису, которая, выведав у него в чем дело, завлекает паренька в укромный уголок тайги. Только дикие олени и зрители видят интимный акт, в ходе которого Анфиса похищает самородок из рюкзака акселерата. Оставив Андрюшу лежать на росистой поляне, где он крупным планом предается воспоминаниям о недавнем событии, Анфиса устремляется в контору, где сдает самородок от имени своей бригады, в результате чего та выдвигается на первое место. Вскоре Андрей узнает, кто похитил у него самородок. Считая, что Анфиса так поступила, потому что сожительствует с директором, Андрей подстерегает ее на таежной тропке и в порядке ревности наносит ей смертельное ранение кайлом. Но случайно проходивший мимо врач-реаниматор возвращает красавицу к жизни. Еще не зная об этом, акселерат пишет докладную записку с изложением своего отрицательного поступка и добровольно сдает себя в руки правосудия. Общественность приисков взволнована, созывается общее собрание, на котором... «С меня хватит», — прервал я Валик. «Много ты смыслишь в киноспецифике», — окрысился Валентин. «Сам Жора Лобазеев говорит, что тут находка на находке. Ты просто завидуешь моей творческой активности. У тебя-то со стишатами дело глохнет». И он сказал еще несколько ядовитых слов по тому же поводу. От сочувствия рыдая, отказавшись от конфет, челюстей не покладая, кушал друга людоед. Он меня саданул прямо в поддыхало. Действительно, в этом году со стихами у меня не ладилось. Нацепили на быка золотой венок, так все же молока выдать он не мог. Я начинал стихотворение за стихотворением и бросал, не закончив. Это меня нервство сказывалось, так я понял позже. Ведь каждый человек всегда учитывает свой финиш, пусть очень дальний, а у меня финиш отодвинулся в бесконечность. Я начинал чувствовать себя маленьким, слабым. Я начал подозревать, что время не сделает меня гением. Наоборот, оно может отнять у меня талант. Гении не растекались по вечности. Они были сосудами, вместившими в себя вечность. Позже я делал попытки воскресить свой талант разными хитрыми приемчиками. Одновременно стишки для детей переключился, про кошечек там, про уважение к родителям, про природу. Прилетели различные птички, стали чаще ходить электрички. Это, детки, весна настает, и поэт вам об этом поет. Потом пробовал на сельскую тему работать. Улетели различные птички, стали реже ходить электрички. Ты припас ли, родимый совхоз, для буренышек сочный селоз? То талант мой шел и шел на убыль.